Я помню раз на веселе влетел в твое окно. Я был со шпагой на коне, мой зад одет в седло. На веселе, веселе, на веселе, веселе. И важная или ты нам было все до звезды. На веселе, веселе, ты рожеком. Любви. Я нарывал тебе букет тюльпанов на крови. На веселье, веселье, на веселье, веселье.